Четвертая дорожка четвертой кассеты. Все послевоенные времена в такой деревне, как Сосновка, еще свободно не продавали керосин. Но им все равно было славно сидеть за семейным столом, на котором стояла дымящаяся картошка, лежали селедка, сало, 200 граммов конфет с салютом победы и горела в коптилке нефть с Каспийского моря. Жене Покровского тогда было 32, самому Василию Юрьевичу 33, а Женьке 5. На полочке Женькиного трона лежали 5 конфет, и он изредка поглядывал на них с озабоченным видом, но не притрагивался к сладостям перед картошкой, салом и селедкой, такой был сознательный. На груди у Женьки болталась коричневая большая клеенка, светлые волосы лежали на круглой голове шапкой, голые руки были сплошь в ямочках, а нос, тупой и короткий, глядел на мир фигой. В комнате, где они празднично ужинали, было царственно пусто. Стояла одна не очень широкая деревянная кровать, комод из красного дерева, подарок Егора Семеновича и молодой фикус в большой катке. На окнах висели белые мадам Паламовые занавески. На стене портрет Сталина в мундире генералиссимуса. Не считая обеденного и рабочего стола отчима, в комнате больше ничего не было. «Раздавай селедку, мать!» — сказал Василий Юрьевич. «Эх, братцы, знали бы вы, как я мечтаю о ней!» Женьке достался кусочек средней части с белесым жирком внутри. Подражая матери, он взял его двумя пальцами, положил на свежий газетный лист и, сладко облизав губы, обстоятельным голосом сказал: «Андрюшка Лузгин очень бедный. У них даже картошка кончается». Женька захлопал длинными ресницами и укоризненно поглядел на отчима. «Ты мне, Василий, читал, что у нас бедных не бывает, а Андрюшка бедный. Мам, а что значит до июля сдюжить?» Мать Женьки поднесла ко рту селедку, как и сын, быстро моргала, а Василий Юрьевич уже жевал селедочный хвост, и Женька опять укоризненно покачал головой. «Вот и ты, мам, не знаешь, что значит до июля сдюжить. И Андрюшка не знает». После этого он поднес селедку к острым зубам и пообещал невнятно: «Я вырасту, стану большим, как Василий. Так сделаю, чтоб бедных не было». Отчим Женьки Столетова энергично оборвал рассказ. Верный своему обыкновению строить короткие, энергичные предложения, поставил после конечной фразы жирные многоточие. Его белый халат был распахнут. Виднелся широкий офицерский ремень, продернутый сквозь штрипки штатских брюк. У него намечался животик, и Василий Юрьевич жестоко стягивал его с железной кожи армейской сбуи. «Я любил Женьку больше, чем родного сына», — резко сказал он. «Я сам не хотел иметь второго ребенка. Забавно, а? Страшно, когда в семье есть родные и неродные». Он сел на прежнее место, забыв о Прохорове. Налил себе горчичного квасу, пил большими глотками, закинув назад голову. На сильной атлетической шее мерно, но напряженно билась крупная артерия. Покровский одним духом выпил весь квас из кружки, пристукнув донышком по столу, сказал зло: «Чувство собственности — вот главный враг человечества. Забавно, а?» Прохоров был сейчас почему-то совершенно спокойным, хотя не было никаких оснований для этого. Однако еще во время рассказа Покровского о пятилетнем Женьке он почувствовал, как проходит ощущение его вечной неуверенности в себе, как тихая и мудрая философичность бесшумно гасит нетерпение. Что-то в отчиме Евгения было такое, что казалось крупнее обычного. Эта крупность, философичность не позволяли суетиться, жить мелкими заботами, проявлять элементарные примитивные эмоции. Поэтому Прохоров неторопливо выпрямился, оторвав спину от плетеной благодати, размеренным, тускловатым голосом спросил: «Василий Юрьевич, а как вы оцениваете мастера Гасилова, с которым Евгений вступил в непримиримый конфликт? Что вы можете сказать о его человеческой сущности?» Покровский задумался. Он в первый раз за все это время прищурился от солнца, полуопустил голову, сомкнул крупные, почти негритянские губы. Он, наверное, сейчас представлял себе Гасилова и его окружение. Шел мимо роскошного особняка, видел дочь Гасилова, жену Гасилова. «Гасилов мне не интересен», — спокойно ответил Покровский. «Он мещанин, а это банально и привычно, как восход солнца». Покровский неожиданно улыбнулся. «Знаете, как Евгений именовал Гасилова? Он называл его мещанином на электронных лампах, предполагая, что где-то на высшем уровне существует мещанин на транзисторах». Оказалось, что кедры тоже умеют шелестеть своими твердыми иголками. Приземистое дерево возле веранды пошумливало, на каждой иголке лежал солнечный блик, весь кедр с восточной стороны казался зелено-золотым. Могучее дерево так прочно вцепилось в землю, что образовало вокруг себя выпуклый бугор, и, мало того, стремясь к еще большему могуществу, кинуло поверх земли длинные и прочные корни щупальца. Он прочно стоял на земле, этот сибирский кедр с зелеными фонарями шишек на концах ветвей. «Раскручу я завтра Заварзина», — неожиданно подумал Прохоров, «а потом вытащу из мутной воды Гасилова Налима». «Вы скупердяй и плохой хозяин», — обратился Прохоров к метеорологу. «Отчего бы это, хотел бы я знать, вы в одиночестве пьете свой горчишный квас, а измученных сыщиков не угощаете?» И плотоядно потер руку об руку. «Ну-ка, налейте мне холодного кваску, да я побегу по следам мещанина на электронных лампах». Найденную, хоть из-под земли, участковым инспектором Соню Лунину, капитан Прохоров пригласил посидеть вместе с ним на скамейке, что находилось под старым осокорем, и поступил правильно, так как с обиды дул влажный ветер, могучее дерево успокаивающе шелестело листвой, солнце только наполовину спряталось за горизонт, и от этого по реке растекалась розовая волнистая полоса. Соня Лунина была точно такой, как ее построило воображение Прохорова при чтении протокола знаменитого комсомольского собрания. Она вся была светлой, как молодой, недавно родившийся месяц. У третьей женщины, связанной с именем Евгения Столетова, не было трагедийности и привлекательной женственности Анны Лукьяненок, броской яркой красоты Людмилы Гасиловой, а все было таким, что начинало казаться прекрасным только по истечении некоторого времени. Она была маленькая, тонкая, у нее были густые волосы, толстые русые косы, точеный нос тропининской кружевницы, и при тонкой талии, при узких покатых плечах, при небольшом росте красивые длинные ноги. Да, Соня не казалась красивой сразу, с первого взгляда, но чем больше Прохоров всматривал свое лицо, тем больше понимал, что она хороша. Очень хорошо. Прохоров уже минут 15 разговаривал с девушкой и убедился в том, что Соня Лунина на самом деле плохо написала протокол из-за любви к Столетову. Она забывала о бумаге и о ручке, когда Женька произносил свою веселую речь. Ей было не до писанины, когда собрание восторженно вопило. Прохоров уже успел сообщить Соне о том, что нашел запись речи Столетова, и добавил, что они, Прохоров и Соня Лунина, теперь могут восстановить течение комсомольского собрания со стенографической точностью. Но сделают это немного позже, то есть после того, как Соня расскажет о своем отношении к Евгению Столетову. Капитан Прохоров думал, что девушка смутится, когда зайдет речь о ее любви к погибшему. Но Соня Лунина спокойно сказала: «Женя с 8 класса знала о моей любви к нему. Как-то на первомайском празднике мы затеяли игру в почту. Я написала Жене записку, в которой сказала все». Об этой записке Прохоров знал от Андрюшки Лузгина. Помнил даже ее текст. Он, конечно, не перебивал девушку. Уже не удивлялся ее простоте и непосредственности, а просто слушал, глядел в добрые глаза, следил за пухлыми молодыми губами. «Почтальон Андрюшка Лузгин нашел меня в коридоре, куда я убежала, испугавшись своей смелости. Вручил мне ответ Жени и сразу ушел», — продолжала девушка. «А я долго смотрела Андрюшке в спину. Знаете, я считала странными Непонятны друзей Жени, всех, как Андрюшку Лузгина, Бориса Маслова, Генку Попова. Она немного помолчала. Мне казалось странным, что они все время общаются с Женей, разговаривают с ним, смеются, ходят вместе, сидят, купаются, катаются на лыжах и не замечают этого. Им было так же привычно общаться с Женей, как чистить зубы или ходить в школу. А я... Она уже не глядела на Прохорова, а только на реку, на тонкие зеленые лучи, хороводящиеся по горизонту вязальными спицами. По реке шел тяжело нагруженный баржами буксир. Над проходом велись чайки, кричали гортана на всю реку. Буксир назывался В. Маяковский. Он уже зажег все сигнальные огни и казался нарядным, как новогодняя елка. «А я боялась Женю», — сказала девушка совсем тихо. «Он был простой, веселый, общительный, а мне казался недоступным, как директор школы». Вспоминая, Соня то и дело меняла положение правой руки, то проводила пальцами по щеке, то ненужно поправляла прядь тяжелых прямых волос, то крутила пуговицу на белой кофточке. Я боялась с ним встретиться глазами, сразу бледнела, а он краснел. Я теперь понимаю, почему он краснел. Она летуче вздохнула. В его ответе на мою записку все было добрым. Женя написал: «Соня, ты самая лучшая девчонка на свете. Давайте пойдем домой все вместе. Ты, я, Людка, Андрюшка». Белая кофточка на Соне была из тех, которые можно носить с темным бантом. На ней топорщились опять входящие в моду складки и оборки. Сквозь кофточку просвечивали смуглые плечи. Глаза девушки блестели. Правая рука опять искала занятие и успокоилась тем, что стала теребить оборку на кофточке. Для меня радостно было даже самое мелкое, незначительное. Я, например, старалась прийти в класс первый, чтобы в одиночестве подойти к списку учащихся и найти фамилию Жени. Соня, казалось, видела стенку, на которой висел список фамилий. Там было написано только «Е. Столетов», а я могла стоять возле списка целый час. Слушая ее, Прохоров думал о Вере. Вспоминал их последний разговор по телефону. Потом увидел Веру, так ясно, точно она была рядом. Вера стояла возле окна тесной прохоровской комнаты, болезненно щелкая суставами пальцев, говорила почти то же самое. «Я терпеть не могу твоего веселенького майора Лукомского. Не терплю Миронова, готова растерзать Сергованцева, когда он приходит к тебе и молча пьет рислинг. Ты мой, только мой». «Мне хотелось выйти из класса», — негромко продолжала Соня, когда литератор читал вслух сочинения Жени. Он их читал часто, Женя хорошо писал, а я не могла слушать. Мне казалось, что Женя в эти минуты принадлежит всем, кто слушает его сочинения. Девушка была не только умна, но и тонка. Она предугадывала вопросы Прохорова, опережала его на одну-две ассоциации и поэтому шла впереди него, как пароход. В. Маяковский, ведущий на буксире три огромных баржи. Они, пароход и баржи, двигались навстречу мощному течению, отчаянно медленно, со скоростью километров 5-6 в час, и Прохоров подумал, что В. Маяковский прибудет в Ромск недели через полторы, когда он, Прохоров, уже вернется, увидит Веру, поговорит с ней, посидит в ее пропахшей гримом и духами комнате. «Я ходила за Женей, как нитка за иголкой», — говорила Соня Лунина. «Не знаю, зачем я это делала, но я ходила за ним, и тогда, когда Женя вернулся из города, решил жениться на Гасиловой. Наверное, я все на что-то надеялась, как герой одного из рассказов Генри. Помните, тот все ждал, что священник перепутает и обвенчает с невестой его. Очень смешно все это, я понимаю». Прохоров ничего смешного в ее рассказе не находил, продолжая наблюдать за буксирным пароходом, вспомнил Сонину записку дословно. Она писала: «Я хочу с тобой дружить, потому что люблю тебя, как в кино Лейла и Меджнун. Гасилова тебя не любит, она дружит с тобой, потому что ты отличник и очень красивый». Я чувствую, так и выплескивалось из глубины ее темных глаз. Я ходила за Женей до последнего его часа, как ходила за ним Анна Лукьянёна. Мне ее было жалко. Она много старше Жени и такая несчастная. живет на кровати. Соня Лунина нащупала пальцами пуговицу на воротнике кофточки, начала нервно крутить ее. За Женей ходил и самый страшный его враг, Аркадий Заварзин. Соня закрыла глаза, словно ничего не хотела видеть наяву, а шла узкой и извилистой тропинкой за Людмилой Гасиловой и технорукым Петуховым. Аркадий Заварзин, как и я, первым в деревне узнал о прогулках Людмилы Гасиловой и технорука Петухова, хотя они старались встречаться незаметно. Услышав это, Прохоров выпрямился, заглянул девушке в лицо. Почувствовав и услышав его движение, Соня открыла глаза. «Да, это было так, Александр Матвеевич», — подтвердила она. «Петухов и Людмила скрывали свои отношения. Иногда мне казалось, что я смотрю пьесу Островского». Рассеянным, отсутствующим взглядом, Соня смотрела на реку. По Оби по-прежнему черепашьим ходом шел буксир В. Маяковский. Плыла рыбацкая лодка с розовыми от закатного солнца веслами. Висела в зените легкая вечерняя тучка, проскваженная насквозь солнечным светом. Соня вздохнула, задумчиво пообещала. Сейчас объясню, почему все это походило на пьесу Островского. Людмила и Петухов всегда гуляли молча, им нечего было сказать друг другу, и поэтому было видно, что они гуляют не по своему желанию. Она смущенно улыбнулась. «Я плохо объясняю, Александр Матвеевич, но только Петухов время от времени произносил несколько ничего не значащих слов, а однажды он сказал: «Мы можем построить отличный дом в областном центре». Людмила улыбнулась, но ничего не ответила. Только тогда я поверила сплетням, которые разносила по поселку сплетница Алена Брыль. Она говорила, что Петухов женится на Людмиле из-за денег и сам тоже богатый. Ну разве это не Островский? Еще раз летучи, вздохнув, Соня Лунина замолчала. Пальцы правой руки опять нашли пышную оборку на белой кофте, стали теребить ее, поблескивая кольцом с розовым камешком. Прохоров был почти уверен, что на внутренней стороне кольца инициалы Столетова. Так Соня однажды посмотрела на кольцо, и надето оно было на тот палец, на который надевают обручальные. «Спасибо, Соня», — ласково поблагодарил девушку Прохоров. «От вас я узнал очень важную деталь, и совсем не осуждаю вас за то, что вы следили за Женей и его окружением». Он посмотрел на девушку просительно. «Я знаю, вы много пережили, пока рассказывали о Петухове и Гасиловой. Но все-таки попрошу вас подробно рассказать о комсомольском собрании». Прохоров достал из нагрудного кармана 6 небольших блокнотных страниц, протянув их Соне, отвернулся от девушки с таким видом. Точно его в этот момент больше всего на свете интересовал буксир В. Маяковский. Пока Соня читала крупные прыгающие буквы, Прохоров старался понять, как это не надоело пароходу почти на одном месте буравить встречный стрежень, отчего не бросается со скуки в воду штурвальный или вахтенный начальник, по-петушиному сидящий на боковом леере с ненужным мегафоном в руках. Разглядывая пароход и удивляясь терпению речников, Прохоров слышал бережный шелест блокнотной бумаги, легкое прерывистое дыхание. Потом наступила такая тишина, словно Соня не сидела на скамейке рядом с Прохоровым. «Да, это та самая речь», — сказала наконец Соня. «После нее большинство комсомольцев и проголосовало за снятие мастера Гасилова. Я почти ничего не дописывал. Я сильно волновался. Мне речь Жени казалась слишком легкомысленной, но он не мог вести себя иначе. А потом я поняла, что Женя не должен быть серьезным. Это превратило бы его речь в злословие. Камня на камне не оставалось от того, каким представлял себе внутренний мир Сони Луниной капитан Прохоров. Да, внешне она подтвердила его прогнозы, но в остальном он ошибся. Рядом с ним сидела вовсе не птичка Божья, не белокурая простушка, а умная девушка, хорошо понимающая, что речь Столетова на комсомольском собрании была написана в единственно возможном варианте. Ведь редкий человек, Мог серьезно представить, что в одном из лесопунктов страны процветает и здравствует мастер, который сдерживает производительность труда, чтобы легко жить и всегда получать максимальные премиальные за перевыполнение заниженного планового задания. Да, такое представить было трудно. И Евгений Столетов, чтобы не казаться по-настоящему смешным, произнес веселую и даже легкомысленную речь. «Соня, еще раз попросил Прохоров, расскажите мне о комсомольском собрании. Вы обрисуете обстановку, а я в нее вставлю речь Евгения. Таким образом мы получим цельную картину». Соня слушала так, словно ожидала этого вопроса, и сразу же начала неторопливо вспоминать. Это было в середине апреля, 12-го, как записано в протоколе, но ранняя весна была в разгаре. Задумчиво сказала Соня. Я видел и Женю, когда, опаздывая, он бежал на комсомольское собрание. Да-да, было тепло, если Женя бежал без пальто и кепки по сухому тротуару. За месяц до происшествия. Женька Столетов без пальто и кепки бежал по высохшему, от этого звонкому тротуару. Было по-весеннему тепло и солнечно. Хотя в лягушачьем болоте лежал рыхлый черный снег, дул пропитанный влагой ветер, опь собиралась вот-вот двинуться в свой длинный путь к ледовитому океану, и по ночам потрескивал уже грозно, сухо, предупреждающе, как сосновые стойки в шахте перед обвалом. Торосы на реке были такими же синими, как ветер, и цвет неба был голубым. До начала собрания оставалась минута, когда Женька ворвался в контору, окунувшись в шум и гром, понял, что действительно чуть-чуть не опоздал. Комсомольское собрание сделали открытым, и Женька увидел много несоюзных парней. Не останавливаясь, Женька влетел в красный уголок, где за длинным столом в скучном молчании сидели члены бюро. Генка Попов рисовал на клочке ватманского листа длинновязую фигуру опаздывающего секретаря комсомольской организации. Борька Маслов, по ночам штудирующий английский, сладко дремал. Андрюшка Лузгин мастерил из бумаги кораблики. Недавно демобилизованный солдат Мишка Кочнев и замужняя комсомолка Зоя Радищева просто скучали. «Начинаем! Начинаем!» — на ходу закричал Женька. «Давай, заходи, братцы!» Минут через пять красный уголок был заполнен до отказа. Как и полагается всякому председательствующему, Женька постучал карандашом о графин, призывая к порядку, и объявил собрание открытым. «На повестке дня два вопроса», — сообщил он серьезно. «Первый вопрос. Почему мы работаем недостаточно хорошо, когда можно работать достаточно самоотверженно? Второй вопрос. Надо ли принимать в комсомол Николая Локтева, который гонит самогон?» В зале захохотали, хотя именно так и было написано, на большой афише, нарисованной акварельными красками Генкой Поповым и прибитой на бревенчатую стену у входа в клуб. «Кто за предложенную повестку дня, прошу голосовать. Против нет, воздержавшихся двое, шкировщики Пашка и Витька. Слово для сообщения имеет Евгений Столетов», — объявил Евгений Столетов и встал за фанерную трибуну. «Регламент, братцы, устанавливать не будем. Я в 10 минут думаю уложиться. Пашка и Витька, притихните, а то будете позорно удалены». Взгромоздившись за шаткую фанерную трибуну, Женька Столетов многозначительно помолчал, ухмыльнувшись, вытянул руку ораторским жестом. «Милостивые государи и милостивые государыни, комсомольцы и не комсомольцы!» В зале опять дружно захохотали, и Женька удовлетворенно подумал, что они, то есть комсомольское бюро, правильно сделали, когда решили открытые собрания провести весело, как бы несерьезно, чтобы решение о мастере Гасилове было неожиданным. «Понимаю, что вы удивлены столь изысканным обращением», — продолжал Женька. «Я в скорости перейду на удобоваримый язык комсомольских собраний. Но, как говорится, в первых строках своей эпохальной речи допущу пафос и словоблудие, ибо разговор пойдет о нашем благодетели и добром наставнике Петре Петровиче Гасилове, да светится имя его». После этого Женька был вынужден сделать паузу, так как в зале сделалось шумно, и прекращать собрание было невозможно. Зарычали от восторга радующиеся всякому скандалу чекировщики Пашка и Витька. завопил истерично влюбленный в Гасилова юродивый. Васенька Мурзин по-настоящему грозно орал заступник мастера Сережка Плохин, а комсомольцы просто хохотали. Какой же вопрос я хочу задать в первых строчках своей речи? Уморительно серьезно спросил Женька. Я бы хотел спросить вас, братцы, комсомольцы и граждане Союза народ, зачем нужен капитан Сегнер мирозданию, и что он такой, капитан Сегнер, в сравнении с красотами природы? Этой цитатой из горячо любимого мною бравого солдата Швейка я хочу обозначить место Петра Петровича Гасилова в научно-техническом прогрессе, материальном производстве и в борьбе за повышение борьбы. Женька сам звучно захохотал, когда увидел, что приверженцы мастера Васенька Мурзина и Сережка Блохин ничего не поняли из сказанного. «Товарищи!» С новой энергией загремел Женька. «Используя предложенную сидящим здесь товарищем Поповым формулировку, я вынужден заявить прямо. Что называется синекурой, если нельзя назвать синекурой положение нашего беспочтенного мастера? Специально для Васьки Мурзина я переведу сказанное на русский. Василий Денисович, я утверждаю, что Петр Петрович филонит, а не работает». Опять, конечно, раздался вой и рев Васьки Мурзина. Он верещал, как резанный. Блохин заорал «Долой!», а четверовщики Пашка и Витька подпрыгивали на скамейках и восторженно аплодировали жестяными от стальных тросов ладонями. Шум еще не утих, когда бесшумно открылись двери, и в красный уголок вошел, как всегда, изысканно одетый, театрально озабоченный деловой технорук Петухов. Заметив его, Женька специально для технорука со смаком повторил последнюю фразу, а слово «синекура» произнес по слогам. Потом он краешком глаза заглянул в блокнотный листок, склонив голову на бок, и мечтательно округлив глаза произнес: «О, как он хорош! Как он прекрасен, наш Петр Петрович, когда ранним утром едет в лесосеку со своим замечательным рабочим классом. Вспомните, как он мирно улыбается, какой у него созидательный вид, как он величественно держит голову, как мудры начальственные глаза, когда он по-отечески заботливо обнимает кого-нибудь из нас за плечи и говорит сердечно: „А сегодня, дружок, тебе надо поработать лучше, чем вчера и позавчера. И мы дружной шеренгой идем в лес и работаем сегодня точно так же, как работали вчера, а Петр Петрович первым же поездом выезжает в деревню, чтобы появиться в лесосеке только к концу смены и опять, обняв кого-нибудь за плечи, произнести: „Спасибо, дружочек, за хорошую работу“. Таким образом, товарищи комсомольцы и некомсомольцы, Петр Петрович в лесосеке проводит сутки не более 2 часов. Он знает, что норма будет выполнена и перевыполнена, а мы с вами выполняем нарочно заниженные сменные задания, ибо при нормальном задании глубоко уважаемый Петр Петрович не смог бы в целях сохранения спортивной формы кататься на жеребце Рогдаи и заботиться о своем драгоценном здоровье. Мне пришлось бы, товарищ комсомольцы и не комсомольцы, нагнать на вас скуку, — весело продолжал Женька, — если б я стал подробно рассказывать, как и какими методами Петр Петрович занижает плановые задания, но могу сообщить, что ни разу за 3 последние года его мастерский участок не выполнил норму менее чем на 110%. В зной и холод, в дождь и распутицу Петр Петрович Гасилов получал премиальные за перевыполнение плана. А каждый из здесь сидящий знает, что в конце марта мы работали по 3 дня в неделю. А откуда же взялись эти 110%? Об этом, если понадобится, расскажет выдающийся математик Борька Маслов. А я авторитетно заявляю, что анкета Петра Петровича выглядит так. Род занятий. Стремление не потеть при строительстве коммунизма. Профессия. Никаких профессий. Социальное положение. Никакого социального положения. Да-да, никакого социального положения, ибо ничем не занятый Петр Петрович не принадлежит ни к рабочему классу, ни к трудовому крестьянству, ни к технической интеллигенции. Он сделал паузу от того, что Соня Лунина, увлеченная происходящим, ничего не записывала, а только смотрела на него. Заметив Женькин взгляд, она смущенно улыбнулась и склонилась над протоколом. «Бюро комсомольской организации!» Неожиданно серьезно, как было предусмотрено заранее, сказал Женька. «Бюро комсомольской организации тоже не сразу пришло к пониманию происходящего. Вы чувствовали что-то неладное и удивлялись мастеру, почти небывающему в лесосеке, но в чем дело, не понимали. Нам помогли декабрьские морозы». В зале теперь было абсолютно тихо, угомонились даже чекировщики Пашка и Витька. «Вспомните, друзья!» Простым, неораторским тоном обратился Женька к собранию. «Что во время морозов, спеша в тепло, каждый из нас за 2 часа до смены выполнял задание. Это никто из нас, пардон, пуп не надрывал. Вот после этого мы и поняли, что Гасилов фокусник». Женьке уже не нравилась та серьезность, с которой слушал его собрание, так как, по его мнению, расправу над Гасиловым надо было чинить в веселой, юмористической обстановке. Поэтому он снова смешно вытянул руку, голосом лектора Реутова, считающего необходимым иногда встряхивать слушателя остротой, пискливо выкрикнул: «Спящие, проснитесь! Сейчас я использую мысль Сосновского Капабланки, то есть уважаемого Бориса Маслова, который утверждает, что Остап Бендер, знающий более 200 способов увода и отъема денег, бледнеет перед Гасиловым, умудряющимся иметь 3 упитного тельца». Теперь Женьке был интересен только технорук Петухов, слушающий его речь спокойно, внимательно, но с таким лицом, на котором абсолютно ничего нельзя было прочесть, и Женька удивленно подумал: а он верен себе. «Заключая эту короткую коллективную речь, — иронически продолжал Женька, — я хочу отдать должное будущему технаруку, но астроному по хобби Андрею Лузгину». Он поднял вверх палец. «Гелио — это солнце». Так вот, по мысли товарища Лузгина, существует не только гелиоцентрическая система, но и гасиловоцентрическая система. Система ничего не делания. По крайней мере, на 200-300 километров в округе нет второго такого человека. Женька опустил руку и будничным тоном сказал: «Исходя из вышеизложенного, я обращаюсь к вам, братцы, с призывом вынести решение с просьбой крайком комсомола помочь нам в снятии с должности мастера товарища Гасилова. Я все сказал, пусть другой скажет лучше». Под возгласы, аплодисменты и хохот Женька слез с трибуны, раскланиваясь с членами президиума, авторами коллективной речи, занял свое председательское место и оглушительно заорал на весь зал: «Прошу не трепаться попусту, а высказываться с фанерки! Давай-давай! Кто там первый крикун?» Соня Лунина закончила свой рассказ, потрогав напоследок пальцами пуговицу на кофточке, нервно повела плечами. Она была мужественна и терпелива. За ее скромной внешностью скрывался сильный характер, который угадывался далеко не сразу. «Чем кончилось собрание, вы знаете», — сказала Соня, немного отдохнув. «Большинство комсомольцев проголосовало за предложение Жени. А по второму вопросу?» Она, не державшись, улыбнулась. «Николая Локтева все-таки приняли в комсомол, хотя поначалу большинство было против. Но Николай Локтев всего лишь один раз гнал самогон. Он хорошо работал, и поэтому слово взял Гена Попова. Он сказал, что Николая надо принять в комсомол. Я хорошо помню его последние забавные слова: мы не имеем права, товарищи, стоять на пути технического прогресса. Применение 2 обыкновенных тазов для получения самогона вместо устаревшего змеевика свидетельствует о том, что Николай Локтев стремится не отставать от космического века. Поэтому я предлагаю все-таки принять его, взяв слово с Николая прекратить самогоноварение». Его приняли в комсомол. От буксирова Маяковский на плёсе Оби оставались только разноцветные сигнальные огни. Зажглись уже лампочки, на маленьком дебаркадере, так как ночь на землю спускалась быстро, словно задергивали темную штору. Туча, повисшая в зените, не увеличилась, а только потемнела, как вода в воде. У нас в организации было весело при Жене. По вечернему тихо сказала Соня. Мы здорово работали, дурачились. Выпускали смешную газету «Точка» и «Ша». Нам было хорошо. Такого уж теперь, наверное, не будет. Темнело быстро, очень быстро. Тот невидимый, что задергивал штору, старался не оставить ни единой щелочки, заботливо укутывал в черный бархат реку, небо, тайгу, деревню. На небе черный бархат прореживался звездами, деревня, освещенными окнами, накладывала заплаты, река разрезала темноту оловянной полосой. Луна еще не поднялась, но уже над зубцами тайги появлялся тонкий росчерк ее будущего могущества. Наблюдая за игрой света и теней, Прохоров думал о том, что жизнь до смешного неорганизована и запутана, что самые элементарные вещи в ней, в жизни, становятся такими сложными, порой кончаются катастрофами. А жизнь, жизнь. Соня Лунина ходит по тропинкам за Женькой Столетовым. За Соней Луниной ходит влюбленный в нее Андрюшка Лузгин. Канни Лукьяненок, который не может жить без Столетова, бегает технорук Петухов, решивший жениться на Людмиле Гасиловой, Столетовской возлюбленной. Верно, что Евгений походил на молодого царя Петра? Неожиданно для самого себя спросил Прохоров. Очень походил. После паузы ответила Соня. Это первое заметила я, сказала Андрюшке Лузгину. А он все. Еще в школе, когда мы проходили Петровскую эпоху, и Викентий Алексеевич принес на урок картину Серова. Я посмотрела и охнула. От меня в глубине картины с палкой в руках уходил Женя. Голос Сони приглушался. Это было после того, как я написала Жене записку. Бог ты мой, как все сходилось в плотный клубок, как одно цеплялось за другое, как все сложнее и сложнее делалось прохоровское положение, так как вместо одной задачи перед ним возникало 100 задач, требующих немедленного решения. Соня, а Соня, с надеждой произнес Прохоров, уж вы-то мне расскажете, что происходило на лесосеке 22 мая? Какое выдающееся событие потрясло все основы? Прохоров не успел досказать последние слова, как девушка, видимо, непроизвольно отодвинулась от него, поджала губы и опустила в землю взгляд. Так что произошло 22 мая? Ничего не произошло. — ответила девушка. — Абсолютно ничего. Соня Лунина не умела врать, и Прохоров досадливо поморщился. Вот и не говорит. Вот положенница-то. Краешек луны уже показался на горизонте. Тракторист Борис Маслов пришел в 9:00 вечера, сразу после работы. В брезентовой спецовке, кирзовых сапогах, за широким ремнем торчали истрепанные рукавицы. В светлых волосах Бориса зеленели сосновые хвоинки, пахло от него всеми таежными запахами, соляркой, брусничными листьями. Устало поздоровавшись с Прохоровым, я тут тяжело обнял ветку, руки сунул в карман. Борис Маслов среди четырех неразлучных друзей считался самым спокойным, по-житейски мудрым, да и внешне все в этом парне вызывало доверие. Невысокая фигура, прямые плечи, широкий лоб, крупные губы и выражение лица такое, какое бывает у людей, хорошо знающих, чем кончится сегодняшний день и чем начнется завтрашний. Я пришел к вам, Александр Матвеевич. Я совсем не понимаю, что происходит. Он поднял на Прохорова серые, не мигающие глаза. Нам трудно понять, почему вы занимаетесь только Гасиловым. А Заварзин вас ни капельки не интересует. Он замолчал, и Прохоров подумал, что из таких парней, как Борис, со временем получаются директора завода, знаменитые хирурги. способный одним своим появлением внушать больным веру в спасение. Стремительный, импульсивный, эмоционально переполненный, Женька Столетов был, несомненно, плохим шахматным партнером для Маслова. «Откровенность за откровенность, Борис», — серьезно сказал Прохоров. «Я, естественно, не имею права рассказывать вам о ходе следствия, но между гибелью Евгения Столетова и мастером Гасиловым существует прямая связь. Поэтому для меня чрезвычайно ценно все то, что раскрывает их отношения. Каждая встреча, каждое слово, если хотите, каждый жест. Гасилов — это та печка, которую я пляшу. Слушайте, Борис, да снимите вы к черту эту вашу брезентовую куртку. Будем заниматься каждый своим делом. Я потеть от напряжения, слушая вас, а вы наслаждаться отдыхом». Борис неторопливо снял куртку, аккуратно расправив ее, повесил на деревянную вешалку, вернувшись на место, закурил. «Что вас интересует, Александр Матвеевич? Я готов ответить на любой вопрос, кроме...» Прохоров заулыбался, легкомысленно махнул рукой. «Знаю, знаю. Тогда спрашивайте, Александр Матвеевич. Что произошло между Гасиловым, Столетовым и вами 21 апреля, когда вы беседовали с мастером в конторе лесопункта? В распахнутое настежь окно струился влажный речной ветер. Отчетливо слышалось, как по обеим водично поскрипывая уключенными движется многовесельная лодка. Это возвращались из заречья с лодочной прогулки. Та самая компания молодых людей, которые поздними лунными вечерами грустили под стон неумелой, но трогательной гитары. Сейчас гитарист тоже, наверное, терзал струн, но музыка не слышалась. Борис Маслов сказал: «Мы пошли с Женькой к Гасилову по решению комсомольского бюро. Это была последняя попытка договориться с мастером, в которой я должен был играть роль арифмометра огнетушителя». Он помолчал. «Александр Матвеевич, вам, наверное, тоже кажется, что я самим Богом создан для этих двух ролей. Когда-то я и сам думал так, но с Женькой мы дружили с первого класса». Борис тонко улыбнулся. «Короче говоря, перед вами сидит Женька Столетов, подключенный к замедляющему реле. Вы видели, как я вешал куртку?» «Видел. Я каждое движение проделал 5 раз медленнее, чем это сделал Женька. Понимаете, зачем я об этом говорю?» Прохоров сделал такое лицо, словно его сейчас больше всего интересовало текущий нагрешенный год. «Дрянной мальчишка!» — ворчливо подумала она Борисе Маслу. «Кого это он держит за дурака? Самого капитана Прохорова? Разве он, Прохоров, в самой первой встрече с друзьями погибшего тракториста не заметил, что Андрюшка Лузгин делает такой жест руками, словно хочет оттолкнуть от себя все бренное и ненужное? Поза Евгения Столетова на школьной фотографии. Что Генка Попов взволнованный ходит так, словно его подгоняет сильный ветер. Что Соня Лунина иногда пистолетовски задирает подбородок. И даже забавный мужичонка Никит Суворов, сменщик Столетова, незаметно для самого себя по-женькиному округляет хохочущий рот. Рассказывайте о беседе с Гасиловым», — досадливо попросил Прохоров. «Мы поймали Гасилова в кабинете технорука Петухова», — неторопливо начал Маслов. «Они сидели на диване и разговаривали так тихо, что даже при открытой двери мы не слышали о чем. Увидев нас, Гасилов и Петухов повели себя так, как мы и предполагали. Технорук поднялся, крепко и дружески пожав руку мастера и даже не поглядев на нас, изящной походочкой вышел из своего собственного кабинета. А мастер Гасилов за считанные секунды превратился в того самого Петра Петровича, которого хотелось ласково называть папой и каяться перед ним в самых мелких полупридуманных грехах. Одним словом, на диване сидел человек за месяц до происшествия. В кабинете технорука Петухова на современном поролоновом диване сидел человек с отечески добрым, ласковым, доброжелательным, веселым лицом. Не говоря ни слова, он взял Женьку Столетова за руку, не сильно потянув, посадил рядом с собой, а Борису Маслову показал место по другую сторону от себя. Пахло от Петра Петровича чем-то теплым и домашним. Крупные складки упитанного лица источали уют и покой. В мягких спагах, стоящих на дешевеньком учрежденческом ковре, было что-то такое, чего вспоминалось детство, пресные калачи, сказочный свист зимнего ветра в печной юшке, ласковая тяжесть отцовской руки на взъерошенной голове, сказками Андерсена и историями о том, как жили и поживали старицы старухой, как по щучьему велению ходили ведра на тонких ножках, а печь была к царевым красавиц. Вот чем веяло от мастера до силы, ласково положившего руки на плечи Женьки Столетова и Борьки Масли. Самый опытный физиономист, психолог с седой головой и мировой известностью не обнаружили бы в поведении Петра Петровича ни капельки фальши, ни граммы театральщины. «Эх, ребята, ребята!» — говорили мудрые глаза мастера. «Вы даже не подозреваете, какой хороший, замечательный, какой славный народ! А как хороша жизнь, ребятушки! Боже ты мой, как она хороша, эта самая жизнь! Ну, улыбнитесь же, друзья мои, скажите Петру Петровичу, что хорошо жить на свете!» Сидеть на пролоновом диване и слушать апрельскую копею, думать о близкой весне. Горько, жалобно проговорил Евгений Столетов, согнувшись под тяжестью ласки и руки мастера. Горько, напрасно. Сидел присмирев Борька Маслов, считающий себя способным играть роль огнетушителя, арифмометра, страдал от приступа любви и добра, гасил его Женька Столетов. И не знали они, такие молодые и неопытные, что делать и говорить, если на плече дружески лежит рука человека, с которым ты начал борьбу. Однако жизнь, хорошая или плохая, отсчитывала секунды за секундой. И, конечно, наступило время, когда Петр Петрович Гостилов с неохотой снял руки из плеч трактористов. И кабинет превратился в обыкновенный кабинет, диван в диван, репродукция исследовательских бурлаков в обыкновенную дрянную репродукцию. И еще рука мастера, медленно соскользнув с Женькиного плеча, висела в воздухе, а Столетов уж стоял в центре кабинета. Его маленький подбородок из заносчивой ямки уже задрался, фигура была наклонена вперед так сильно, что у него в спину толкал плотный морской воздух. Петр Петрович, волнуюсь и торопясь, заговорил Столетов. «Петр Петрович, мы пришли к вам, чтобы...» Он по-детски приложил длинные руки к груди. «Я не верю, что люди не могут договориться. Если вы, Петр Петрович, поймете нас, а мы вас, все будет хорошо, все образуется. Петр Петрович, не надо, не надо, не улыбайтесь так, словно перед вами дети. Петр Петрович...» Женька ошибался. Мастер не улыбался, а беззвучно и весело хохотал. То самое лицо, которое минуты раньше было по-отцовски ласковым и добрым, теперь буквально лучилось бесшабашным весельем. По всему было видно, что запальчивость и волнение Столетова мастер не может принять и никогда не примет всерьез, что Женьке Столетову он по-прежнему относится с отцовской нежностью, а смеяться от того, что молодой тракторист ему нравится. Потому как Гасилов смеялся, можно было ясно понять, что на человеческом существе не существует слов, которые могли бы вывести Гасилова из состояния добродушия и веселости, что ему действительно хорошо и счастливо жилось в эти секунды. Он, видимо, по-настоящему наслаждался отдыхом на мягком пролоновом диване, с радостью прислушивался к звону апрельской капели. У него, наверное, счастливо пощипывало под сердцем, когда из форточки в кабинет врывался воздух, пахнущий клевым листьями. Женьке на секунду показалось, что он совершает кощунство. Ведет себя как последний негодяй, когда с угрожающей поднятыми кулаками врывается в жизнь счастливого, не чувствующего за собой никакой вины человека. Женька ощутил такое, словно он разбойный. Безлунной ночью тайным лазом пробирается в дом безмятежно спящих людей. «Петр Петрович, Петр Петрович!» — потерянно шептал Женька. «Ведь нам надо, надо обязательно поговорить!» продолжая беззвучно и ласково смеяться. Петр Петрович лениво поднялся из дивана, крупный, похожий на потешного медведя, привычного показывать, как ребятишки воруют на огороде горох, мягко прошелся по кабинету. Добрый отец, благожелательный наставник, опытный старший товарищ. Говорить. Задумчиво произнес он и встряхнул гривастой головой. Боже мой, сколько мы говорим, сколько произносим лишних слов, а ведь все так просто. Евгений, вы еще так молоды, верите в слова, в силу и значение, поверьте, друзья, моему опыту. Слова редко помогают людям понять друг друга. Он остановился, задумался, привычным движением заложил руки за спину, его фигуре, позе, лице по-прежнему не было ничего такого, что могло бы вызвать протест, раздражение, желание противоречить. И крупность гасила, его брыластые боксерьи щеки, и большая умная голова, и мудрые глаза, все вызывало симпатию. Стоял в центре кабинета немолодой уже человек, спокойно и доброжелательно размышлял о жизни, было просто. И естественно, как апрельские росистые обе за окном. Были ему чужды суетность, мелкость, житейская обыденность. С таким человеком трудно было разговаривать о кустах и прилевках, тракторах и погрузочных кранах, сдельных расценках и премиальной оплате. Слова. С легкой горечью продолжал Петр Петрович. Мудрый сказал о них, как о самой лучшей упаковке для правды и жизни. Мысль изреченная есть ложь. Да вам ли рассказывать об этом, друзья мои? В три могучих шага Петр Петрович Гасилов подошел к единственному окну Петуховского кабинета, бросив на него мгновенный, дикий, шабашный взгляд, одним единственным ударом волосатого кулака задел внутреннюю раму двойного окна, прислонил ее к стенке, вторым ударом распахнул летнюю раму. В кабинет ворвался клуб синего пана, обвяющий запахнулся снегом, чье мухлый король, дистым запахом затарасившейся реки. Весна, друзья мои, весна! Поднувшим голосом сказал Гасилов, заметил, как молодый и жарный. Весна идет, а мы тратим время на слова, которым грош цена. Дурно обставлены. С претензией на городской шик-кабинет технолога Петухова по волнистой струе силы изяткого ветра всплыл апрель. Трижды тинкнуло, и, словно испугавшись самое себя, замолкла синица. Опомните, метнулась с крышек собака и сорока, профыркала крыльями. Большая стая повеселевших воробьев загалдели на улице обрадованные оттепелью ребятишки. Весна и вправду шаталась, захмелев от радости по сосновским улицам и переулкам, развешивала по крышам сосульки, подгрызала сугробы, продувала драгоценной голубизны торосы на реке. Бродяжи по улицам и переулкам, захаживая в дома и нескромно заглядывая в окна, весна была как раз такой, каким сейчас видел Женька Столетов мастера Гасилова. Счастливый. Петр Петрович, снова потерянно пробормотал Женька Столетов и сделал шаг к мастеру. Чего я на самом деле хочу? С удивлением спросил он себя и огляделся с таким недоумением на лице, почему никогда в жизни не видел Петуховского кабинета. Бой к мастеру, Петра Петровичка Силова. Чего? Ну, чего он хочет от жизни, Женька стоит? Зачем ему нужны трактора и краны, рукопивые платформы, когда на самом деле на улице творит свое счастливое дело, захмелевшее от собственной радости апрель? К чему все это, если он может сделать все так, взять за добрую, теплую руку Петра Петровича Гасилова, заглядывая в его отечески добродушное лицо, сказать, что они пошутили. Не было никакого комсомольского собрания. Никто с рулеткой не ходил по лесосеке, не измерял расстояние от веревки. И, наконец, никто, там Борис Маслов, не собирается ни о чем разговаривать. Майор Кевович, апрель. Жениться, построить свой дом, родить детей, пить треску, теплыми вечерами кататься на жилье, возвращаться в те минуты, когда свадьбу снял голову Дэйна, превращается в красного коня, жить, дышать, двигаться, спать, просыпаться, засыпать. Разговаривать мы все-таки будем. Но я слышался скучный, взволнованный, отчего-то сдавленный голос Бориса Маслова. Просто обязан разговаривать. Разрешил. Подчеркнуто занудными движениями с лицом. Как понедельник. Борис Маслов улыбнулся к распахнутому гостиному. Не обращая внимания на мастера и даже слепил. И таким же манером, то есть с брезгливым лицом, потухшими сонными глазами, вернулся на прежнее место. Петр Петрович, искоса глядя на дурацкую трехцветную люстру, подвешенную к высокому потолку, сказал Борис Маслов, и вам и нам будет удобнее, если вы сядете. Продолжая смеяться, оставаясь прежним, Петр Петрович гостил, сел на первый попавшийся стул, повернувшись к Борису Маслову, положил на колени руки, так, как делает ученик, собираясь, уважаемый учитель. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Жводили челюстями, сдавливали, продолжал Маслов.